Сектанты вывернули из земли факелы и дружно швырнули их в костер. Обильно смоченный маслом хворост вспыхнул сразу. Пламя высоким столбом взметнулось вверх, объяв фигуру стажера со всех сторон. — Некрон, давай! — Рано. — Чего еще ждать? Он горит! Валентин стиснул зубы, чтобы не заорать. Ему не хотелось доставлять такого удовольствия своим мучителям. В нос ему ударил запах собственной горящей плоти. Кожа пузырилась, волосы на голове горели. Нестерпимая боль заставила исказиться лицо. — Точно как на артефакте. Теперь давай, Диор, отводи глаза. По всем законам он должен уже был загнуться от болевого шока. Но кровь Некрона, бурлившая внутри, не давала сознанию померкнуть и разорваться бешено молотящему сердцу. Внезапно он почувствовал, что кто-то рвет когтями на нем горящие путы. Сильные руки подхватили соскальзывающее с креста обожженное тело, захлопали крылья, и в ушах стажера засвистел ветер. — Прости, брат мой, но ты должен был пройти через огонь. Это был единственный способ избавить тебя от игрушки предтеч. Вампир резко пошел на снижение и на бреющем полете запетлял между деревьями. — Давай, Диор, начинай! — крикнул он, опуская тело Валентина на мягкий мох перед друидом. Тот уже ждал его с огромной банкой мази наготове и тут же начал втирать пахучую смесь в обожженную плоть стажера, практически полностью лишившуюся кожного покрова. — Терпи, мальчик, терпи, — приговаривал он. — Скоро будешь как новенький. Кожа, волосики, ерунда, отрастут. Главное то, что между ног не сгорело. Это уже труднее отрастить. Было бы нам тогда от Дарьи Николаевны на орехи. Валентин смотрел в изумрудно-зеленые глаза друида, борясь со слабостью, развивающейся по всему телу. Он второй раз видел Диора в истинном обличье. Это был благообразный седобородый старец в коричневом балахоне. На его шее качалась золотая цепь с медальоном, на котором был выгравирован согнутый под напором ветра лес. Из-под руки друида высунулся волчий нос и обнюхал стажера. — Ну чё, братан, всё нормально? — Уйди, блохастый! — подтянул Варга за хвост Тор. — Заразу ещё занесёшь! — Некрон! Но не пора сигнал ушастому давать, а то эти придурки и впрямь нечистого вызовут. — Не вызовут. Я успел костерчик святой водой побрызгать. — Так, мальчики, пока я буду с этими недоносками разбираться, ты, Варк, и ты, Тор, доставьте сюда стариков. Ну, как бы от потери крови не загнулись. Диор подлечит их. — Ну, я пошел. Сейчас начнется развлекуха. — А как же Эльгард? — опять спросил Тор. — Подождет, — облизнулся Некрон. — Это кладбище, моя поляна, и я ее ни с кем не хочу делить. Эти отморозки все равно не жильцы, а я так соскучился по свежей крови. А Эльгарду передайте, что я порядки знаю. Никто из них не будет обращен в вампира. Отправятся прямиком по назначению, прямо в ад. Они же так и мечтали о нем. Я помогу им осуществить мечту. Некрон взмыл в воздух и понесся в сторону огромного факела, в который уже превратился крест. Диор расстарался. Восторженно воющие сектанты до сих пор видели на нем обугленное тело стажера, которого там уже давно не было. Вампир набрал высоту, дождался, пока с его поляны не уберут посторонних, и, убедившись, что в Аркстором отволокли постановающие тела стариков под прикрытие деревьев, камнем рухнул вниз. Теперь он не стеснялся, напропалую применяя всю доступную ему магию. Горящий крест отлетел в сторону, пламя вспыхнуло в последний раз и погасло, явив сектантам демона. На жертвенном камне посреди пепелища возвышалась бледная, обнаженная по пояс, мускулистая личность с горящими глазами, медленно расправляя черные крылья. «Свершилось!» — прокатился над кладбищем мягкий, завораживающий голос Некрона. «Не может быть!» — прошептал трясущимися губами дворник, и стало ясно, что он действительно до конца не верил в этот ритуал. Не верили, похоже, в это и сектанты, так как они, тихо подвывая, теперь уже не от восторга, а от ужаса, упали ниц и стали стучаться лбами о землю. — Собака страшная, ты воздух испортил? — сердито спросил друид Варга. — Не, это, по-моему, кто-то из них обделался. Ветер просто в нашу сторону. — Так, стажера мы вытащили, заложников тоже, — сердито сказал друид, обрабатывая раны четы Селивановых. — Операция, можно сказать, закончена. Надо спускать на них контору. Учитывая присутствие около них посторонних, вся троица приняла обычный человеческий вид. А вампир тем временем продолжал играть свою партию. «Дети мои!» — шелестел над могильными крестами его колдовской завораживающий голос. «А почему не все на коленях?» Дворник выронил книгу, трясущимися руками выхватил из-за пояса серебряный кинжал, схватил его за лезвие и выставил крестообразную рукоятку перед собой, как щит. «Изыди, сатана!» «Что, сын мой, ты не верил, что я приду?» — мягко спросил Некрон. «Крестом от меня закрываешься. Когда торговал героином и продавал его детям, во что верил? В меня или в создателя всего сущего?» Валентин приподнял голову, сел. Волшебное зелье друида творило чудеса. Боль уже почти прошла, и он чувствовал, как под слоем мази нестерпимо чесалась зарождающаяся новая кожа. — Куда вскочил? — шикнул на него Диор. — Тихо! — мотнул головой стажер. Он почувствовал волну магии, исходящую от вампира, и понял, что тот... читает мысли прямо из головы дворника. Кровь Некрона бурлила в нем, обострив все чувства. Стажер без малейшего напряжения слышал каждое слово кровного брата. — Ты верил в него, когда принял учение инквизиторов? Некрон мягко спрыгнул с жертвенного камня и сделал шаг по направлению к дворнику. «Так почему же ты не веришь в меня, в того, кого ты сам вызвал в этот мир? Тебе понравилась власть денег, а мою власть ты не хочешь принять? Ну что ж, тогда ты будешь моей первой жертвой». «Изыди, сатана!» — в отчаянии воскликнул дворник и метнул кинжал в вампира.